Глава 10. 8 цилиндров. Объем двигателя 6 литров, 320 лошадей. Машина тяжелая, прет мощно, как танк с турбореактивным движком. Охранник у ворот в ужасе метнулся за будку. Свинец, который уже раз пожалел, что в арсенале у Санька нет противопехотной гранаты. Закинуть бы сейчас за сторожку, и дело с концом. «Свинец, а мы его сделали!» С истеричным каким-то надрывом засмеялся Санек. «Гратус, все! Ты теперь царь горы!» «Гора не очень, а все по плечу», — ухмыльнулся свинец. Еще сегодня он чувствовал себя карликом у подножья огромной горы, на вершине которой жил великан. И вдруг он уже сам великан, и гора такая маленькая. Градус ползал перед ним на коленях, умолял не убивать, предложил кучу бабла, но свинец нажал на спусковой крючок, не испытывая никаких сожалений. Припомнил козлу, как он чморил его за Диканьского. Маляву в сезоне постеснялся подогнать, типа свинец пошел против его воли. Чуть гадом его не назвал, совсем отсюда вытекающим. Жена Градуса ничего плохого ему не сделала, но свинец пристрелил ее без всякого сожаления. Горничную пустил в расход Санек. Хорошо, они порезвились, даже убивать никого больше не хочется. Во всяком случае, пока. «И море по колено!» — хохотнул Витязь. Карпа и Коржика свинец решил с собой не брать. Приберег на потом. Они и без того очень рисковали, приехав на своей машине в город. А соваться на ней к Градусу все равно, что голову тигру в пасть совать. К Градусу они поехали на машине светловолосой красотки. Как чувствовал свинец, что Зойку они возьмут сходу, так и вышло. А вот насчет Градуса уверенности не было никакой, но смелые города берут. Не зря так говорят. Все. Нет никого в городе круче, чем Лёша Свинцов. Все теперь будут кланяться ему, а как иначе? Только уполномоченный посланник ада мог так раскочегарить паровоз, который на полной скорости протаранил все мыслимые и немыслимые преграды и продолжает свое движение вперед. Капитан Колодин не понял, с кем имеет дело, сунулся под каток, свинец лично загнал ему пулю в грудину. Не жилец, мент, но с толку свинца перед смертью сбить смог. Ворота сдернуть успел, пришлось срочно уходить. А Зойка — баба зачетная. Хорошо бы на месте Нелечки смотрелась. Сначала через строй прогнать, а потом придушить. Разве свинец не заслужил награду? Извращенец не тот, кто трахает умирающих баб, а тот, кто на этом попался. «Хрен по колено!» — оскалился Санек. «Кто не с нами, тому болт!» «А Лера унесет?» — ощерился Витязь. «Эту суку надо найти», — скривился свинец. Он с кислым видом рассматривал профессиональную камеру, которую нашел в захваченной машине. Интересно, зачем она здесь? Кто-то за кем-то следил? Надо будет потом глянуть. И камеру испытать было бы неплохо, тайком от всех. Трахнуть Зойку под запись, а потом смотреть. Почему-то эта баба не выходила из головы. Надо будет ею потом заняться. «Может, как-нибудь потом?» «Сейчас». «Менты на ушах, отлежаться бы!» «Еще належишься. В гробу!» Что-то не хотелось свинцу прятаться от ментов. Градус мог что угодно делать, мусора на все закрывали глаза, и перед новым хозяином они должны стелиться. Машину вдруг повело в сторону, и ход заметно замедлился, хотя Витязь не тормозил. «Что такое?» «Да походу колесо!» — хлюпнул носом Витязь. «Я сейчас все исправлю!» Витязь свернул в проулок между пятиэтажками, снова поворот, и они оказались в тупике с трех сторон, зажатым железными гаражами. «Сейчас поменяем колесо и баста!» «Какое колесо?» — возмутился Санек. «24-й радиус!» «Сыц!» Свинец в свое время на КамАЗах колеса бортировал, причем в открытом поле на морозе и ничего. 24-й радиус по сравнению с этим — мелочь. И времени много не займет, если запаска целая и домкрат достойный. А бояться нечего. Если вдруг менты, класть на них с прибором. Без шумной стрельбы. Оружие они не сбрасывали, как раз на этот момент и пригодится. Запаска оказалась целой, но с колесом что-то не заладилось. Гайки с трудом откручивались, диск прикипел к ступице. Но место укромное, тихо вокруг, когда менты уже по городу, как вороны над головой, кружат. Да и пистолет в руке, бояться нечего. Свинец заканчивал курить. Витязь закручивал последнюю гайку, и вдруг менты. Шли тихо, Свинец учуял их в самый последний момент. Оба в форме. Один сержант, другой с капитанскими погонами. «Стоят!» — крикнул сержант. Совсем еще мальчишка, кожа нежная, глаза светлые, незатемненные грешными страстями. Паренек еще только собирался задерживать особо опасных преступников, но уже гордился собой и ничуть не верил в свою собственную смерть. Она и сейчас казалась ему такой далекой. Ему бы сразу нажать на спусковой крючок, а он стоит, смотрит, глазами хлопает. Вдруг свинец вскинет руки. А он, такой непослушный и особо опасный, взял да выстрелил. И одна пуля попала сержанту в грудь, и другая. Сердце остановилось практически мгновенно. И Санек не зевал, с трех выстрелов снял подоспевшего капитана. А третьим в этом строю оказался целый полковник. Этот был без оружия, зато китель с иголочки, а сидит просто идеально. И лысина на солнце весело блестит перед смертью. Свинец вышел на него, направил пистолет. Полковник икнул, подался назад, но поскользнулся на траве, сел на задницу. Три звезды на погонах, шитые золотом, тянулись друг к дружке, собираясь слиться в одну генеральскую, но не судьба. «Ты кто?» — спокойно спросил свинец. «Полковник Симеонов, начальник ГУВД». «Это тебя не спасет, полковник», — усмехнулся свинец, шевельнув пальцем на спусковом крючке. «Он, конечно, молодец, этот полковник Симеонов. Рванул на место убийства своего криминального босса, по пути узнал про Хаммер, непонятно как узнал, где находится машина, может, случайно, может, кто подсказал. Узнал, но не испугался, пошел на танк, не дожидаясь подкрепления. Только слишком уж сильно лоханулся». «Не надо». От страха на Симеонова напала икота. «Что не надо?» — удивленно повел бровью свинец. «Сейчас здесь будет вся полиция города». «Тем более поторопимся». «Не надо!» — голос трусливо сорвался на виск. «А пожалуйста?» «Пожалуйста!» «Не так!» Свинец понимал, что менты могут появиться в любой момент, но этого придурка им послала сама фортуна. «Как не принять такой подарок?» «Принять. Оформить». Он глянул на Витязя, велел взять камеру из машины и навести на жертву. «Пожалуйста, не убивайте меня, господин Пахан. Я буду послушным мальчиком и сделаю для вас все, что захотите», насмехаясь над полковником, продиктовал свинец и заставил Симеонова повторить все это на камеру. «И какой же ты после этого полковник?» Выслушав этого мозгляка, презрительно сплюнул свинец. Симеонов чуть не заплакал, осознав весь ужас ситуации. Фактически свинец завербовал его. «Даже дружить с тобой не хочу. Но пользоваться буду, и только попробуй соскочить. Уничтожу. Сначала морально. Пошел!» Симеонов закивал, поднялся с земли, медленно, стараясь не делать резких движений, пошел к дороге. «Стоять!» — засмеялся свинец. Полковник дернулся и застыл, как будто наступил на мину. Один только шаг, и все. Но мины под ним не было. Свинец спокойно подошел к нему, взял за руку и вложил в нее пистолет, из которого завалил мента. Даже объяснять ничего не надо. Симеонов и без того все прекрасно понимал. «А теперь пошел». Трупы ментов забросили в машину, дворами потихонечку выбрались на окраину города, а затем и вовсе покинули пределы Новохолмска. Уходили с богатой добычей. Свинец чувствовал себя, если не богом, то как минимум царем. При ранении в грудь пуля лишь в 10% случаев проходит через какие-то там синусы, не задевая легкие. Макс вроде бы и попал в число таких счастливчиков. Легкие как бы не пострадали, но ведь он помнил, как терял сознание от нехватки воздуха. Не хотели легкие качать кислород. Он запросто мог умереть. Хорошо, скорая вовремя приехала. Пулю вытащили, рану зашили. Дышать тяжеловато, но жить можно. И с рукой та же история. Серьезную операцию делали, не только пулю, но и осколки кости вытаскивали. И все-таки Максу повезло. И сам он мог погибнуть, и Зою не спасти. А Зоя рядом, сидит в изголовье, держит его за руку. Такое ощущение, что сознание тут же угаснет, стоит ей уйти. «Давай, рассказывай», — тихо и обессиленно сказал он. «Тссс», — Зоя мотнула головой, приложив палец к губам. «Нельзя тебе говорить. Хочешь, чтобы меня за дверь выставили?» «Я буду молчать, а ты говори». «И мне говорить нельзя. Но если только шепотом. «Как они в машину? Тебе?» Проглатывая слова, спросил он. «Тссс». Макс в ответ горько усмехнулся. Он и сам уже не мог больше говорить. «Таис мне позвонила. Сказала, чтобы я приехала. Сажусь в машину, а там сзади кто-то. Пистолет у него был. Так больно в бок вжал. Там такой синяк сейчас. И на шее», — говорила и показывала Зоя. «Но синяк уже потом появился, когда они меня скотчем привязали. Следователь какой-то не в себе попался. Может, говорит, я с налетчиками заодно была в сговоре?» «Не была я в сговоре!» Голос у Зои задрожал от обиды. «Забрались ко мне в машину. А следователь думает, что я предала Федора Валерьевича, и его люди будут думать так же». Увы, бандиты Градуса могли отыграться на Зое. «Свинец им не по зубам, а оторваться на ком-то нужно». «Здесь будь», — выдавил он. «Думаешь, меня правда могут наказать?» Еще сильнее расстроилась Зоя. Ей действительно угрожала опасность, а Макс в тяжелом состоянии. Рука, грудь, оружия нет. Но если вдруг он поднимется с койки, зубами вцепится в горло любому, кто посмеет тронуть Зою. «Мне так страшно. Я же никого не предавала, я сама жертва. Ну да, бандиты меня не убили, всего лишь связали. Но так они собирались меня убить, сами сказали, буду дергаться, убьют». Макс не знал, что думать. Свинец безжалостно расправился со всеми, кто находился в доме. Он шел напролом, убивая всех, кто стоял у него на пути. И Зою он мог убить сразу, но всего лишь связал. А свинец ушел, Макс даже не смог его ранить. Отморозки на коне, у них развязаны руки, и на дне они точно отслеживаться не будут. Может, свинец уже кого-то выслал за Зоей, чтобы вернуть как законную добычу. А Макс, увы, мог сейчас только умереть за нее, не более того. «Кто говорил? Ты его узнать можешь?» — через силу выговорил он. «Нет, они все были в масках». Увы, свинец хоть и надеялся на удачу, но сам не плашал. И маска на нем была, и перчатки, крепко подстраховался. И от стволов он, конечно же, избавится. Вот и как его такого прищучить, когда он может позволить себе армию адвокатов? И прокурора ему нетрудно будет запугать. А голоса? Могу ли я опознать бандитов по голосу? Не знаю. «Здесь будь», — еще раз с трудом повторил Макс. На этом силы окончательно оставили его, глаза еще не закрылись, а Зоя уже исчезла. В сознание Макс приходил долго. Зоя то всплывала перед глазами, то исчезала в качающейся туманности. Наконец взгляд прояснился, и он увидел перед собой знакомого мужчину в форме. Подполковник юстиции Жулебин. Ну да, конечно, убийством Градуса занимается Следственный комитет. «Только недолго», — где-то вдалеке прозвучал голос лечащего врача. И тут же закрылась дверь. Зои нигде не видно, Макса это всполошило. «Где Зоя?» — спросил он. «В коридоре твоя Зоя пока побудет», — сказал Жулебин, — «если ты не против». «Ты подозреваешь ее в соучастии?» «Давай рассмотрим этот вопрос с другой позиции. Как ты оказался на месте преступления?» Каждое слово давалось Максу тяжело, но разговор уже не выкачивал из него силы, и голова ясная. Понял он, куда клонит Жулебин. Они с Зоей жили вместе. Макс мог узнать о ее связях с налетчиками. Принял меры, но ему чуть-чуть не хватило времени, чтобы их остановить. Но Зою он у них, тем не менее, отбил. И это еще не самая худшая версия. Еще он и сам мог быть в сговоре с налетчиками. Или даже организовать убийство Градуса. Зачем ему это нужно, вопрос десятый. В Следственном комитете работают большие фантазеры. Обязательно что-нибудь придумают, если получат команду ФАС. Зоя Свинцова сдала Чеплыгина. Знала, что Зоя бывает у Градосова дома. И где у Зои салон, тоже знала. Возле салона Свинцов Зою и захватил. Приставил пистолет, заставил ехать к Градусу. Там ее ждали. Чеплыгина сдала Зою. Она же сказала мне, что Свинцов может этим воспользоваться. Сказала, и я поехал к Градосову. Как чувствовал. Не было никакого сговора. Я отвязывал Зою от кресла, в Зою стреляли. Каждое слово давалось с трудом, как очередная ступенька по лестнице на крутую гору. Макс уже чувствовал себя, как будто забрался на Монблан. Чеплыгина, Чеплыгина. А почему ты думаешь, что это был Свинцов? Ты видел его в лицо? Нет, но знаю. То есть в лицо ты Свинцова не видел? Я тебе ничего не скажу, качнул головой Макс. Пока ты не обеспечишь Зою охраной. Ты понимаешь, что бандитам Градуса нужен сейчас козел отпущения? Зоя привела их к боссу, значит, она во всем виновата. И неважно, был сговор или нет. «Был сговор или нет», — в раздумье проговорил Жулебин. «Охрану мы организуем. Это я тебе, Макс, обещаю. Положение действительно серьезное. Убит Градосов, город может захлебнуться в крови». «Разве город еще не захлебывается?» — удивленно повел бровью Колодин. «Ну да, ну да». Адамов развернулся не на шутку. «Кто?» — чуть не поперхнулся Макс. «Есть версия, что на Градосова напал Адамов со своей бригадой», — мрачно усмехнулся Жулебин. Он всем своим видом давал понять, что и сам не очень-то верит в эту версию, но тем не менее будет отстаивать ее, потому как это кому-то нужно. «И на Ступина тоже он напал? И на Агатова?» «И на Агатова. Адамова, конечно, не нашли. Пока нет. И не найдете». «Что ты мне про Чаплыгину говорил?» «Позавчера. Позавчера я нашел ее в собственном доме, пряталась от Свинцова. Сбежала от него. Мы поговорили, она узнала о Зое, сказала, что Свинец может использовать ее». «То есть Чаплыгина жива?» «Жива». «Я слышал, ты говорил, что ее нет в живых», — коварно улыбнулся Жулебин. «Предполагал». «И гибель Адамова никем не доказана». «Может, на месте преступления нашлись его следы?» «Никаких следов. Преступники были в масках, в перчатках. Следов пальцев они не оставили». «А следы ног?» «Отпечатки протектора и размер ног. Размер тот же, что и в случае со Ступиным и Агатовым. У Агатова 43-й, и там, среди прочих, 43-й размер». «Самый распространенный размер». «И тем не менее». «Значит, Свинец ни в чем не виноват?» «Я этого не говорил». «Но крайним решено сделать Адамова». «Макс, я тебя знаю. Ты меня знаешь. Мы оба знаем систему, в которой работаем. Я не знаю, с чем это связано, но знаю, что Свинцова рекомендовано забыть». «Но Зоя может его опознать по голосу. На скотче могли оказаться отпечатки пальцев его или кого-то из его подельников. На скотче, которым ее привязали к сиденью». «На скотче, наклейка ленте только твои пальчики. И твоя слюна. Но никто же не говорит, что ты участвовал в нападении на Градосова. Искал Зою Глушкову, проник во двор, отвязал Глушкову, отстреливался от налетчиков. Было?» «Было». «Отвязал Зою, хотел увезти со двора. Появился Свинцов». «Макс!» — цокнул языком Жулебин. «Но мы же договорились. И по факту ты не мог видеть Свинцова». «Появились люди в масках. Я уводил Зою, находился к ним спиной. Из автомата меня ранили в руку, из пистолета в грудь. Отстреливался как мог». «От кого?» «От людей в масках». «Макс, я еще раз говорю, что не знаю, кто там на ком стоял». Следователь вознес глаза к потолку. «Но Свинцова мы не трогаем, пока не появятся неопровержимые доказательства его виновности. А доказательств нет никаких. Это я тебе говорю как есть. Будут доказательства, разговор будет совсем другой, но пока на Свинцова ничего нет, кроме предположений». «Доказательства нужно искать». «Нужно. И твоему отделу поставлена задача этим заниматься, но пока никаких результатов». «Я могу заняться». «Ты?» — удивленно улыбнулся Жулебин. «Могу заняться охраной Зои. Мне бы на домашний режим перейти». «Ничем не могу помочь. Тебе. А Зою твою охраной обеспечу. Не хватало еще, чтобы с ней что-то случилось». «И наследники Градосова ей угрожают. И Свинцов, если узнает, что Зоя моя бывшая, моя жена, он сделает все, чтобы ее наказать», — предупредил Макс. «Опять Свинцов!» Жулебин не осуждал его, но губы скривил. «Вот и не дай ему проявиться. Зоя не Градус, ради нее Свинец напролом не пойдет. Будет охрана, отстанет», — не совсем уверенно сказал Макс. «Будет охрана, будет. А Свинца нет». Жулебин не обманул, снарядил двух оперов из отдела по обеспечению безопасности и к Максу приставил охрану, но этим он не мог отменить непреложный факт. Свинец есть, И рано или поздно он снова даст о себе знать. Скорее, рано. Где-то центр быстрого займа — мелкая конторка, а здесь целый банк, пусть и районного значения. Холл с ресепшеном и охраной, операционные залы, кабинеты, смазливые девушки в коротких юбках. Отделка помещений на высшем уровне, а кабинету директора позавидовал бы федеральный министр. Один только стол стоил не меньше лимона. Рома Березов любил роскошь. Уж кто-кто, а свинец это знал. Они ведь вместе когда-то начинали. «Ну, здорово, Береза!» «Леша?» Рома сошел с лица, увидев его. Сидел себе спокойно в рабочем кресле, втолковывал что-то длинноногой блондинке с накачанными губами, взглядом внушая ей мысль о собственной неотразимости, и тут вдруг ураган, пока еще не разрушительный. «Не помешал?» «Ну что ты?» Рома пришел в себя, соскочил с кресла, кивком указывая блондинке на выход. Выхватил кресло из-под приставного стола, поставил перед ним. Конечно же, он знает, кто завалил градуса и прочих, кто прибрал к рукам всю новохолмскую братву. Но не знает, что свинец нагнул еще и начальника всей городской полиции. Сколько крови пролилось, а его никто не ищет. Даже ориентировки на столбах и досках не висят. Гаишник сегодня остановил. Санек ствол приготовил, а зря. Старлей молча проверил документы, пожелал Карпу счастливого пути и свалил, как ни в чем не бывало. «Как тут дела в городе?» Свинец сунул в рот зубочистку. «А то я недавно откинулся». Замечательная штука, нужно сказать, и в зубах поковыряться можно, и глаз, тому же березе выбить, если что. «Дела, крутые дела. Градуса нет, ступу завалили, Агата», — перечислил Рома. «А ступа у нас коллекторскими делами занимался?» Свинец выразительно смотрел на него. «И не только». «Ты у него этим делом рулил?» «Ну да». «А сейчас кто вместо ступы?» «Лыба пока, но завтра сход. Решать будут», — с надеждой, но грустно проговорил Рома. «Так лыбу и поставят», — усмехнулся свинец. «Видимо». «А тебя почему прокатили?» «Ну...» «Может, ко мне давай? Я тебя на место ступы поставлю». «Ты?» «А кто-то будет возражать на сходе, если я слово за тебя скажу?» «На сходе?» — задумался Береза. «Кто там обо мне не слышал?» «А тебе слышали». «Кто там такой смелый, что собирается против меня слово сказать?» «Да это вряд ли», — оживился Рома. «Так ты со мной?» «Не вопрос». «Завтра на сход меня выведешь. С пацанами поговорить надо, а то они без градуса берега путать начнут. Еще мочить друг друга не начали?» «Да нет пока, но уже намечается. Фидель на место Агата прет, а Тузовой не дает. Они уже на ножах. Сход вот собрали, решать будут». «Кого на место Агата?» «Ну и кто за градуса будет, надо решать». «Кто за градуса будет?» «Ты?» Правильно понял Рома. «А кто претендует?» «Босой». «Где сход будет?» «Пока не знаю. Яныч позвонит, скажет». «Может, ты во мне сомневаешься, а? Так ты скажи, я пойму». Свинец в упор смотрел на своего бывшего дружка. «Да нет, не сомневаюсь. Слышал я, ты бинго-бонго под себя взял». «И не только». «Ну, если это ты был», — сказал, но не решился продолжить Береза. «Где был?» Свинец подгонял его и словом, и взглядом. «Да все знают. Никто против тебя не попрет». «Ну вот и хорошо». «А насчет бинго-бонго? Видел я Леру. Красивая бабеха». Не без восторга выдал Рома. «Когда видел?» «Да сегодня, мимо ее дома проезжал. А Миша совсем исчез, да?» «Ты даже не представляешь, как легко исчезнуть в этом городе», — хищно усмехнулся свинец. «Но тебе это не грозит, пока ты со мной. Верой и правдой служишь». «Да не вопрос, что скажешь, все сделаю». Береза крестом сложил на груди ладони. «Ну, тогда собирайся. В стае со мной походишь, а там видно будет». Рома реально был напуган, но свинец ему не доверял, поэтому пусть будет на виду. Как минимум до завтра, а там будет видно, как ему дальше жить. И жить ли. Береза не обманул, Лера действительно жила в своем доме. Причем не пряталась, торопливо вышла, открыла калитку, и выглядела она так, как будто все время сидела у окна с зеркальцем и помадой. Ждала, когда подъедет свинец, чтобы встретить его во всеоружии. Стильная, ухоженная и все такая же сексуальная. Во взгляде чувство вины и смирения, но раскаяние незаметно. «Я с тебя охренею, Валерия Степановна!» Свинец не удержался и схватил ее за задницу, нарочно больно сжал тугую ягодицу, но Лера даже не поморщилась. Еще и улыбку выдавила, как будто только и ждала, когда ее возьмут за мягкое место. И в прямом, и в переносном смысле возьмут. «Я думал, ты сама под землю зарылась, а ты живешь себе и в ус не дуешь». «С кем ты?» Свинец кивком указал на окна дома, которые и без того держал в поле зрения. Вдруг за ними кто-то наблюдает. Вдруг менты. «Ни с кем?» «Меня ждешь?» «Тебя?» «И не страшно?» «Страшно. Но бегать от тебя еще страшнее», — заученно твердила Лера. «Лучше сразу убей». «Может, ты думала, что я больше не вернусь?» Лера выглянула за калитку, посмотрела на Санька, на Рому, кивнула, но зайти во двор не пригласила. И калитку закрыла на замок, глянув при этом вопросительно на Свинца. Если ему страшно оставаться наедине с ней и опасностью, возможно, притаившейся в доме, пусть скажет. Но Свинец молчал. И чуйка его помалкивала. «Я не думала. Я знала, что у тебя все получится, знала. Поэтому и поставила на тебя», — с достоинством леди сказала Лера. «Ты поставила на меня?» «Ну а кто тебе сказал решить вопрос со ступой?» «Говорила», — кивнул Свинец. «И Санька завалить предлагала». «Как опасного свидетеля». «Но Санек меня не сдал. Санек со мной до конца». «Ну так и я не побежала в полицию». «Нет». «Можешь даже не сомневаться». Лера хоть и с трудом, но выдержала его взгляд. «Ну, пойдем, глянем, кто там у тебя». Свинец достал из-за пояса ствол, снял его с предохранителя. Но стрелять не пришлось, в доме никого. Холл в полном порядке, с мебелью только явный напряг, а так все блестит, сияет. Неплохо устроилась Лера. А он думал, баба от него по крысиным норам прячется, а у нее тут полный ажур. И сама благоухает, как невеста перед ЗАГСом. «Кофе будешь?» — спросила она. «Зачем? Я и без кофе могу тебя убить». Он смотрел на нее тяжело, пронизывающе, а в руке готовый к бою пистолет. И этот взгляд она выдерживала только внешне спокойно, но все внутри сжалось в комок. «Убивай», — выдавила она. «Зачем ты ставила на меня?» Он приставил ствол пистолета к ее животу, вдруг испытывая сексуальное возбуждение. «Ну ты же заменил мне мужа». «А почему ты сбежала от мужа?» «Я не могу убить человека». Лера чуть не скривила губы от натуги. Не просто ей держаться непринужденно, когда смерть дышит в лицо. Через живот. Свинец ведь запросто мог спустить курок. «А я могу». Ствол пистолета скользнул по бедру вниз, залез под подол и снова вверх. Лера закатила глаза, изображая прилив страсти. Как будто ей приятно. Она очень хотела угодить ему, а он едва сдерживался, чтобы не нажать на спусковой крючок. Но не нажал. Потому что Лера не простая штучка с характером и понятиями. И еще она действительно ставила на него. Раз уж его конь пришел к финишу первым, пусть получает приз. Этого самого разгоряченного коня в ее стойло. А пистолет можно отложить в сторонку. Застрелить ее он всегда успеет.